Глава 8. Пляж представлял собой длинный острый мыс, врезающийся словно вставка из белого шелка в ярко-синий простор моря. И он был абсолютно пуст. Лишь круглый предмет ярдах в 70 лежал на песке. Этот круглый предмет вселял в Ральфа страх, одновременно глубокий и беспочвенный. «Не подходи к нему близко», — приказал он себе, — «в нем таится что-то плохое, что-то по-настоящему плохое. Это черный пес, воющий на полную луну, кровь в раковине, ворон, севший на шест перед дверью. Ты не хочешь подходить к нему ближе, Ральф, и у тебя нет необходимости приближаться к нему, потому что все это происходит в одном из осознанных снов Джо Уайзера. Если захочешь, ты можешь просто повернуть обратно и уйти». Вот только ноги его продолжали идти вперед. Значит, вполне возможно, это был неосознанный сон, и уж наверняка не из приятных. Потому что чем ближе Ральф подходил к предмету на пляже, тем меньше тот походил на баскетбольный мяч. И все же это был один из наиболее реальных снов, снившихся Ральфу, и сам факт понимания того, что это сон, делал его еще более реальным и осознанным. Он ощущал голыми ступнями чистый, теплый, сыпучий песок, он слышал бормотание теряющих силу волн, накатывающих на пологий берег, где песок поблескивал, как влажная загорелая кожа. Он вдыхал запах соли и морских водорослей, терпкий, печальный аромат, навевающий воспоминания о летних каникулах, проведенных в Олд-Орчард-Бич в те далекие времена, когда он был еще ребенком. «Эй, старина, если уж ты не можешь изменить этот сон, думаю, тебе стоит воспользоваться катапультой и выпрыгнуть из него». Другими словами, разбудить себя, причем сделать это немедленно. Ральф прошел половину расстояния до предмета, лежащего на пляже. И уже не оставалось никаких сомнений в том, что это такое. Не баскетбольный мяч, а голова. Кто-то закопал в песок человеческое существо по самый подбородок. И Ральф внезапно понял, что наступает прилив. Он не выпрыгнул из сна, он побежал, и в этот момент пена прибоя коснулась головы. Та открыла рот и закричала. Ральф сразу же узнал голос, хоть и искаженный от крика. Голос принадлежал Кэролайн. Еще одна пенистая волна накатила на пляж, омыв волосы, прилипшие к мокрым щекам головы. Ральф побежал быстрее, понимая, что наверняка опоздает. Прилив обгонял его. Вода затопит голову прежде, чем ему удастся высвободить закопанное тело из песка. «Не надо спасать ее, Ральф. Кэролайн уже мертвец, и это случилось не на пустынном пляже. Это произошло в палате номер 317 городской больницы Дерри. Ты находился рядом с ней до самого конца, а звук, который ты слышал, это не прибой, а дождь со снегом, стучащий в окно, помнишь?» Он помнил, но все равно побежал еще быстрее, оставляя за собой песчаное облачко. «Ты же не добежишь до нее, разве ты не знаешь, как это бывает во сне? Каждая вещь, к которой стремишься, превращается во что-то другое». «Нет, в стихотворении говорилось иначе». «Но как?» — Ральф не был уверен. Сейчас он помнил только то, как оно заканчивалось. Рассказчик слепо бежал от чего-то мертвого. Оборачиваясь через плечо, я видел очертания преследующего его в лесу, преследующего и догоняющего. И все же он приближался к темному очертанию на песке, и оно не превратилось ни во что другое. И когда Ральф упал на колени перед Кэролайн, он сразу понял, почему не мог узнать свою жену. Что-то ужасное произошло с ее аурой. Та прилипала к коже Каролайн, как отвратительный грязный мешок. Тень Ральфа упала на нее, и Каролайн тотчас закатила глаза, как лошадь, разбившаяся при прыжке через высокий барьер. Она дышала пугающе учащенно, и при каждом выдохе из ее ноздрей выдувалась черно-серая аура. Ее веревочка, превратившаяся в лохмотья, была пурпурно-черного оттенка, цвета гноящейся раны. Когда Каролайн открыла рот, намереваясь закричать снова, неприятная светящаяся субстанция слетела с ее губ, исчезнув так стремительно, что Ральф едва уловил ее присутствие. «Я спасу тебя, Кэрол!» — крикнул он. Упав на колени, он стал разгребать песок вокруг головы. Так собака роет землю, чтобы достать спрятанную кость. И когда ему в голову пришло это сравнение, Ральф понял, что Розали, собака, совершающая обход Гаррис-авеню в ранние утренние часы, сидит рядом с его кричащей женой. Неужели это его мысль материализовала собаку? Он увидел, что Розали тоже окружена такой же отвратительной черной аурой. Между передними лапами у нее была зажата пропавшая панама Билла МакГоверна, имевшая такой вид, будто собака достаточно повеселилась, грызя ее, с тех пор, как панама сменила владельца. «Так вот, куда подевалась панама», — подумал Ральф, затем повернулся к Кэролайн и стал рыть еще быстрее. И все же ему удалось освободить лишь одно плечо. «Брось меня!» — крикнула Кэролайн. «Не забывай, я уже мертва. Следи за человеком в белом, Ральф. Волна стеклянно-зеленая с белой пенистой опушкой взметнулась на высоту 10 футов. Она прокатилась по песку, замораживая мошонку Ральфа своим холодом и погребая голову Кэролайн под пенистой шапкой. Когда волна отступила, Ральф издал крик ужаса, обратив взгляд к равнодушному синему небу. Отступающая волна за считанные секунды проделала то, на что радиации потребовался месяц. Она унесла волосы Кэролайн, сделав ее лысой, и нимб над ее головой, в том месте, из которого выходила веревочка, стал выпирать бугром. «Нет, Кэролайн!» — завопил Ральф, разгребая песок еще быстрее. Тот становился все более сырым и тяжелым. «Брось меня!» — сказала Кэролайн. С каждым словом из ее рта вылетало черно-серое облачко. «Это опухоль мозга. Она неоперабельна. Поэтому не трать время на эту часть сна. Какого черта? Тернистый долог путь в Эдем, любимый. Так что не трать себя по мелочам. Но тебе необходимо следить. Кэролайн, я не понимаю, о чем ты говоришь!» Еще одна волна окатила Ральфа по пояс, снова скрывая голову Кэролайн из вида. Когда волна отступила, бугристое место на нимбе Кэролайн стало открываться. «Очень скоро ты все поймешь», — объявила Кэролайн, а затем опухоль на ее голове лопнула со звуком, подобным удару молотка по куску мяса. Кровавая дымка взметнулась в чистый, пахнущий морской солью воздух, и полчища черных жуков — не больше таракана, стали выползать из нее. Ральфу никогда не приходилось видеть ничего подобного. Даже во сне это вызвало почти истерическое отвращение. Ему хотелось убежать прочь, оставив Кэролайн одну, но он застыл на месте, настолько пораженный происходящим, что не мог даже пошевелить пальцем, не то что подняться с колен. Часть черных жуков снова забралась в Кэролайн через черную дыру ее кричащего рта, но большинство сбегало вниз по щекам и плечу на мокрый песок. Они не сводили обвиняющих злых зрачков с Ральфа. «Во всем виноват только ты, казалось, — говорили они. — Ты мог спасти ее, Ральф, если бы был лучше!» «Кэролайн! — крикнул Ральф. Он протянул к ней руки, затем отдернул, испугавшись черных жуков, которые по-прежнему струились из ее головы, а сзади, в своем собственном маленьком конверте темноты, сидела Розали, мрачно взирая на него с зажатой теперь в зубах потрепанный шапо, шляпа, французский, МакГоверна. Один глаз, Кэролайн, выпал, скатившись на мокрый песок, словно комочек ежевичного желе. Жуки теперь вырывались из пустой глазницы. «Кэролайн!» — кричал Ральф. «Кэролайн! Кэролайн! Кэролайн! Кэр!» Неожиданно, в момент осознания того, что сон закончился, Ральф упал. Полное осознание пришло уже на полу спальни. Ему удалось смягчить падение, вытянув руку вперед. Возможно, таким образом он избавил себя от сильнейшего удара головой, однако спровоцировал вспышку боли в левом боку под повязкой, и все же боль пересиливали чувство страха, отвращения, ужасная болезненная тоска, но более всего переполняющая все его существо благодарность. Кошмар, без сомнения, самый ужасный сон из всех снившихся ему, кончился, и он снова пребывал в мире реальных вещей. Ральф снял полурастегнутую пижамную куртку, проверил, не прошла ли кровь сквозь повязку, затем сел. Эти действия лишили его последних сил. Мысль о том, чтобы подняться, даже для того, чтобы снова лечь в кровать, сейчас была невыполнима. Возможно, немного позже, когда его замирающее в панике сердце немного успокоится. «Могут ли люди умереть от приснившегося кошмара?» — размышлял Ральф и в ответ услышал голос Джо Уайзера. «Конечно, могут, Ральф. Хотя патологоанатомы, производящие вскрытие в графе «Причина смерти», предпочитают писать «самоубийство». Дрожа от пережитого во сне, Ральф сидел на полу, обхватив колени правой рукой. Он ни капли не сомневался. Некоторые сны обладают такой силой, что вполне могут и убить. Детали сновидения начали размываться, но Ральф по-прежнему отлично помнил его конец. Глухой звук, словно от удара молотком по толстому куску говядины, и отвратительное полчище жуков, выползающих из головы Кэролайн. Жуки были упитанными и шустрыми, а почему бы и нет? Они же объедались мозгом его умершей жены. Ральф, издав полустон, полувсхлип, провел левой ладонью по лицу, чем вызвал еще одну вспышку боли в боку. Ладонь его стала липкой от пота. «Зачем?» — говорила она, — ему нужно следить. — За ловушками человека в белом? — Нет, за следами, а не ловушками. Игра слов. Trap — ловушка, track — след, английский. — За следами человека в белом, чем бы это ни было. Говорила ли она что-то еще? Может, да, может и нет. Вспомнить точно он не мог, ну и что? Ради бога, ведь все происходило во сне. Во сне. А в отличие от фантастических толкований, предмета постоянного интереса всякого бульварного чтива, сны ничего не доказывают и не имеют никакого значения. Когда человек засыпает, его мозг превращается в некое подобие крысы, рыскающей по закромам в большинстве своем бесполезных воспоминаний о событиях не столь отдаленных, выискивая не то, что могло бы оказаться действительно ценным и даже полезным, а лишь яркие памятные эпизоды, и это складывается в причудливый коллаж, нередко поражающий воображение, но все-таки чаще всего смыслом напоминающий лепет Натали Дипно. Пригодилась и собака, даже потерявшийся панами Билла нашлось местечко, но это не имело смысла. Разве что завтра на ночь он не станет принимать анальгетики, даже если будет казаться, что от боли отнимается рука. Скорее всего, именно таблетка обезболивающего стала причиной ночного кошмара. С трудом поднявшись, Ральф присел на край кровати. Волна дурноты прошла по нему дуновением парашютного шелка, и он закрыл глаза, ожидая, пока это пройдет. На ощупь Ральф включил настольную лампу. Когда он открыл глаза, уголок спальни, освещенный теплым желтоватым светом, показался ему невероятно ярким и очень реальным. Он взглянул на часы. Хотя было только 1:48, Ральф почувствовал себя полностью проснувшимся и бодрым, несмотря на принятую таблетку. Он встал, медленно прошел в кухню, поставил чайник на газ, затем прислонился к столу, потирая повязку на левом боку в попытке успокоить ноющую боль. Когда вода закипела, он залил кипятком пакетик «Sleepy Time». Игра слов «Sleepy Time» — английский «Время для сна» и «Сорт чая». Вот так шуточка, как раз для него. Затем с чашкой в руке прошел в гостиную. Усевшись в кресло, Ральф не стал включать лампу, ему хватало сияния уличных фонарей и мягкого света из спальни.